Изменять завтрашний план я теперь уже не могу. Соберутся артисты, вера которых в спектакле так висит на волоске. И вот теперь они еще узнают, что главный герой не пришел. Опишу еще один мелкий случай. Перед концом спектакля столкнулся в дверях с артистом М. Он уходил домой. Нельзя, нужно остаться на поклоны. Когда, как зритель, я сижу в другом театре и вижу, что участники первого акта не остались на поклоны, я чувствую, что в этом театре не все так уж благополучно. Значит, тут не испытывают необходимого уважения к публике и к собственному спектаклю. Отработали свое и ушли домой. Услышав от меня замечание, артист резко снял пальто и демонстративной походкой пошел назад в гримерную. Когда он проходил мимо меня, я почувствовал, что он ко всему еще слегка пьян. Затем я увидел, что он пошел в сторону сцены, переодевшись в костюм роли. Поглядев в мою сторону, он долго, зло и укоризненно качал головой. Он играл маленькую роль. Для него это была не радость, а унижение. Подать докладную директору? Пока я размышлял, он все же решил уйти. Такой поступок поднимал его в собственных глазах. Он снова надел пальто и ушел. Завтра полдня будут жаркие обсуждения в кабинете директора. Все будут кричать, предлагать противоположные решения, затем, быть может, вызовут М и скажут, что так нельзя. На трезвую голову он согласится. Но это ничего не будет означать. Выйдя на улицу, я увидел группу молодых людей, которые тотчас окружили меня. Они, оказывается, ждали тут весь вечер, хотя было довольно холодно. Они не попали на спектакль и просили, чтобы я пропустил их в следующий раз. Поражает этот контраст между живой влюбленностью в искусство тех, кто не на сцене, и какой-то удивительной, не знаю, как сказать, избалованностью, что ли, тех, кто в театре работает. Феллини в одном из своих интервью пошутил так. Он сказал, что актеры часто похожи на матросов Колумба. Те тоже все время хотели домой. Такой болезнью, как грипп, особенно никто не занимается. Никто сильно не беспокоится, когда у него грипп. Глотает привычные лекарства и лежит пару дней. Вот и все. Но бывает затяжной, изнурительный грипп. Маленькая температура, чуть выше 37 градусов, чуть-чуть насморк, чуть-чуть кашель, а длится месяц, два, три, и человек уже не человек, а выжатая тряпка. Театральная жизнь нередко бывает похожа на такой грипп. У всех опустились и руки, не здоровится, немножко знобит, клонит ко сну, и как-то трудно стряхнуть с себя некую пелену, как будто облако на тебя осело. Пасмурно, однообразно. По мне уж лучше, чтобы театр заболел резкой болезнью. Определенной, чтобы была понятна опасность. Тогда доктора начинают серьезно беспокоиться, искать новые средства, изобретать что-то. А во время гриппа и их одолевает сонливость, и долго-долго этот грипп должен трясти, чтобы для всех наконец стало очевидно, что он опаснее многого другого. Как себя побороть? Как побороть других? Какое усилие и в каком направлении надо сделать? У артиста Хани получается роль. Он мучается. Все это не так уж страшно. У многих ли сразу получается? Большинство страдает, пробует, срываются. Плохо не это. Плохо то, что когда не получается уха, он и там, и сям, везде, где только бывает, поносит пьесу. Вместо того, чтобы спокойно, усидчиво работать, он болтает, высмеивает, иронизирует. А как только начнет хотя бы немножко в роли продвигаться, он же будет всех хвалить, гордиться общей работой и так далее. О, эти невероятные актерские характеры. Они такие изменчивые, неверные. В силу профессии приходится как